Глава 10. Дыра получилась что надо. Клубы дыма медленно распространялись по ту сторону ворот. Войска были тут как тут. По железным листам щелкали пули, иногда проскакивая в брешь. Сзади донесся крик раненого. Суматоха усиливалась. Я принялся швырять в дыру гранату за гранатой, стараясь не попасть под пули. Когда дым сгустился, быстро нырнул в пролом. Шум на базе стоял невероятный. Выли сирены, трещали выстрелы, вопили люди. Ад кромешный. Чтобы расширить зону действия, мне пришлось бросать гранаты во все стороны как можно дальше. Оставшиеся я на всякий случай рассовал по карманам, еще пригодятся. Включил на чемодане устройство самоуничтожения и отбросил его в сторону. Он взорвался ровно через 5 секунд. Держась за стену, в полной темноте я побрел в сторону караулки. Еще до того, как все началось, я заметил там несколько машин. Остается надеяться, что хоть одна из них еще стоит там. Когда дым поредел, я рванул со всех ног. Кто-то налетел на меня и с воплем рухнул. Однако я удержался на ногах. И тут же зацепился за бордюр и упал, перекувырнулся, вскочил и продолжал бежать, лишившись, однако, шляпы. Звук мотора стал громче. Сквозь дымовую завесу показались очертания фургона. Он как раз трогался с места. Я, не мешкая, швырнул еще 4 гранаты. Как только взметнулись черные султаны разрывов, водитель резко затормозил. Я рывком распахнул дверь кабины. Водитель был в белом поварском наряде и колпаке. Я резко дернул его на себя и ударил в челюсть. Забрался на сиденье и рванул машину вперед. Дым рассеялся, занимался день. «Отлично исполнено!» Похвалил я сам себя и, чтобы не привлекать внимания, снизил скорость. Навстречу в колонну подво бежали солдаты. Пригнувшись, я принялся сдирать бороду. Пора опять становиться Васькой. Неожиданный удар опрокинул меня на бок. Я чуть было не выпустил из рук баранку. Фургон вильнул и полетел прямо на солдат, те разбежались кто куда. Краем глаза я успел заметить, что сзади что-то блеснуло. Второй удар пришелся в плечо. Из окошка кузова торчала рука, сжимавшая увесистый котелок. Я резко нажал на газ, рука исчезла. В суете мне и в голову не пришло, что в кузове могут оказаться люди. Прямо перед носом машины по стене распластался насмерть перепуганный офицер. Навалившись всем телом на баранку, я с трудом вывернул, чудом избежав столкновения. Несколько долгих мгновений мы смотрели друг на друга. Но он наверняка успел разглядеть меня и теперь сможет точно описать мои приметы по рации. Может, оно и к лучшему. Время, казалось, ускорило свой бег. Когда снова появилась рука, я рубанул по ней ребром ладони и выбил котелок. Поднял его с пола и вернул обратно, но на этот раз с гранатой внутри. Надеюсь, это хоть немного успокоит хозяина. Следующий поворот пришлось пройти на полной скорости. Я выровнял вихляющий фургон и потрогал растущую шишку. Впереди показались бронемашины. Нажав на тормоз, я свернул в ближайший переулок. Пора избавляться от фургона. На что дальше? Находиться на улице небезопасно, можно навлечь на себя ненужные подозрения, а до офицерской казармы еще довольно далеко. Зато клуб совсем рядом. Но можно ли туда проехать? Вдруг там все еще спят мои вчерашние собутыльники? Такой шанс упускать нельзя. Если мне удастся пробраться на свою койку, то я буду вне всяких подозрений. Клуб действительно оказался рядом. Я свернул в узкий переулок, остановил фургон и дальше отправился бегом, срывая на ходу бороду, маску, пальто. Последнюю гранату я засунул в карман мундира, нахлобучил фуражку и свернул за угол. Из казармы по тревоге выбегали солдаты, но на меня никто не обратил внимания. Один поворот, другой — вот и клуб. Парадный вход был на замке, но задняя дверь наверняка открыта. За углом послышались голоса. «Это все?» «Не совсем, сэр. Двоих никак не разбудить, и один не хочет вставать. Я с ним сам поговорю». Я быстро выглянул из-за угла. Похоже, опоздал. Офицер уже вошел в клуб, а на улице суетились солдаты, загружая хмельное офицерство в стоявший рядом фургон. Один из офицеров сидел на земле, обхватив руками голову, вяло отбиваясь от солдат, пытавшихся увлечь его в машину. Другой потихоньку блевал на стенку. «Шевели мозгами, Дегрис, время не ждет». Я зажал в кулаке последнюю гранату и вышел из-за угла. Убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, швырнул ее в сторону грузовика. Она рванула, выбросив клубы дыма. Солдаты испуганно заверещали. Все глазели на взрыв. Всего 8 быстрых шагов, и я оказался у сидевшего на земле офицера, который, ни на что не отвлекаясь, тихонько постановал. Сочувственно бормоча, я помог ему встать на ноги. Тут на помощь нам пришли солдаты и потащили нас обоих в машину. Я споткнулся, но не упал. Солдатские руки бережно подхватили меня. Все в порядке. Оставалось сыграть только последний акт. Повар из фургона, конечно же, доложит о том, что героически треснул шпиона котелком по голове. Надо полагать, все головы будут проверены на предмет обнаружения ран. От шишки избавиться мне не удастся, но вот замаскировать ее можно. Это будет больно, но ничего не поделаешь. Солдаты подсадили меня наверх. Как только они отпустили руки, я рухнул вниз и прибольно треснулся головой о землю. Удар получился несколько сильнее, чем мне того хотелось. На голову словно расплавленного свинца плеснули. Я потерял сознание. А когда очнулся, то уже сидел, по лицу стекала кровь. Тут же появился солдат с перевязочным пакетом. После перевязки меня осторожно погрузили в кузов. Чувствовал я себя очень скверно, и это было хорошо. Меня окликнул знакомый голос. «Васька!» Это был мой сосед Остров, весь помятый и несчастный. «У тебя выпить нету?» — задал он свой утренний вопрос. Выпивки не было. Пришлось ему удовольствоваться моей сочувствующей улыбкой. Когда после недолгой поездки наш пьяный экипаж разгрузился, послышались негодующие крики. Офицеры увидели, что их привезли не домой, а во двор административного корпуса. Хоть для меня это и не было полной неожиданностью, но пришлось немного поорать за компанию. Ясное дело, прошлой ночью кто-то сбежал с базы, а утром, наоборот, кто-то на базу проник. Теперь всех будут пересчитывать по головам, пока отсутствующий или лишний человек не будет обнаружен. Нас по одному стали вызывать на проверку. Ожидание несколько затянулось, офицеры то и дело бегали в сортир. Сбегал туда и я. Для того, чтобы вымыть руки, а заодно натереть глаза мылом. Оно жутко щипало, но я мужественно терпел несколько секунд, прежде чем промыть глаза водой. В зеркале отразились 2 горящих угля. Отлично. Наконец я предстал перед усталым дежурным. Он бегло проверил документы и отметил мою фамилию галочкой. Все надеялись, что нас скоро отпустят. В ожидании многие уснули прямо на скамейках. Я тоже решил вздремнуть. Ночь выдалась тяжелая, а безмятежный сон в стане врага — лучшая маскировка для агента. Меня разбудила внезапная тишина. Засыпал я под гул голосов, шарканье ног, стрекотание конторских машин. Теперь все звуки потонули в бездонной тишине. Издалека донесся звук шагов, он становился все громче и громче. Шаги медленно приближались. Прямо ко мне и, слава богу, мимо. Глаз я не открывал, старался дышать ровно. И только когда шаги удалились, осмелился немного приоткрыть веки. Поразительная все-таки тишина. Я увидел чью-то спину в сером мундире и фуражку того же цвета. Такой формы мне еще встречать не приходилось. Интересно, что происходит? Я, зевая, выпрямился, поскреб под повязкой голову. Человек тем временем дошел до конца комнаты, обернулся и окинул нас тяжелым взглядом. Спереди он казался столь же безликим, как и сзади. Жидковатые светлые волосы, полный подбородок, незапоминающееся гладко выбритое лицо. Он заговорил тоном строгого школьного учителя. Офицеры хранили гробовое молчание. «Господа офицеры! Вероятно, вы, а точнее самые трезвые из вас, слышали взрыв и заметили клубы дыма неподалеку от грузовика. Этот взрыв устроил человек, который проник на территорию базы и который находится среди нас. Мы практически ничего о нем не знаем, но есть подозрение, что это инопланетный шпион». Это утверждение вызвало удивленный ропот. Человек в сером выдержал паузу. «Предпринимаются энергичные усилия по его задержанию. Поскольку вы, волею случая, оказались здесь, я побеседую с каждым из вас в отдельности и выясню, что вы можете сообщить в помощь следствию. Может, мне посчастливится обнаружить среди вас того самого шпиона». Последняя фраза повисла в невыносимой тишине. Закончив психологическую подготовку, серый человек скрылся в кабинете и стал по очереди вызывать офицеров. Я сильно порадовался, что мне в голову пришла удачная мысль упасть с грузовика. Похоже, меня не случайно вызвали третьим. Почему? Может, я фигурой походил на бежавшего шпиона Паса Ратункова? Или повязка? И, может, мое опоздание на глупость? Какое-то основание для подозрений наверняка есть. Я вошел в кабинет и отдал честь. Человек в сером молча указал на стол. «Подержите в руке эту вещицу, пока мы будем разговаривать». Звучным голосом произнес он, передавая мне серебристый полиграф-передатчик размером с яйцо. Настоящий Васька никогда бы не догадался, что это такое, поэтому и я не подал виду. Просто глянул с интересом, будто не подозревая о том, что эта штука передает сигналы на детектор лжи, стоявший на столе, и сжал в ладони. В голове у меня роились совсем неспокойные мысли. Я пропал. Он вычислил меня. Он прекрасно знает, кто я на самом деле, и просто играет со мной. Человек пристально вгляделся в мои покрасневшие глаза и презрительно скривил губы. «По вам видно, что ночью вы повеселились на славу, лейтенант Хулье», — ровным голосом произнес он, устремив взгляд на шкалу детектора лжи. «Так точно, сэр, понимаете, напрокинули с ребятами по паре рюмок напоследок». Это я произнес вслух. Про себя же вопил, что было мочи. Они пристрелят меня сразу прямо в сердце. Я даже мысленно представил, как из дырявого моего сердца кровь толчками выплескивается на пыльный пол. «Я вижу, вас недавно понизили в звании. Где вы храните шпионские принадлежности?» «Отвечайте, пас Ратунков!» «Как я устал! В гамаке бы сейчас покачаться», — думал я. «Принадлежности, сэр?» Я мигнул распухшими веками и потянулся, чтобы почесать голову, но, коснувшись повязки, передумал. Его глаза впились в меня. Серые такие глаза, почти под цвет формы. В спокойном взгляде читались сила и уверенность. «Где это вы голову поранили?» «Странно. По описанию шпиона точно такая же рана». «Упал, сэр. С грузовика. Кто-то меня толкнул. Спасибо, солдаты перевязали». «Вот, можете сами у них спросить». «Уже спросили». Напился, как свинья, упал. Уронил честь и достоинство офицера. Идите и приведите себя в порядок, смотреть противно. Следующего позовите. Я с трудом поднялся, стараясь не смотреть в холодные серые глаза, и поплелся прочь, якобы забыв про зажатый в руке серебристый аппарат. Потом, спохватившись, вернулся и положил его на стол. Человек в сером даже не поднял головы от своих бумаг. Сквозь жидкие волосы на голове виднелся тонкий шрам. Я вышел. Чтобы надуть полиграф, необходимо долго и упорно тренироваться. В свое время я такую тренировку прошел. Правда, необходимы некоторые дополнительные условия, а они сегодня были налицо. Допрос проводился без всяких предварительных тестов. Поэтому я в самом начале искусно разыграл панику еще до того, как были заданы настоящие вопросы. Детектор все добросовестно записал. Всю мою дутую паническую реакцию. Я боялся. Действительно, боялся этого человека, боялся детектора, всего боялся. Но когда он задал настоящий вопрос на раскрытие шпиона, я уже был к этому готов и постарался максимально расслабиться. Детектор и это записал. Для обычного человека такой вопрос не имел никакого смысла, потому что предназначался исключительно для шпиона. Как только человек в сером увидел мою реакцию, то сразу прекратил допрос. Работа у него и так была не в проворот. Когда я вернулся, Остров сидел, вытянувшись в струнку. От страха глаза его были как блюдца, трезвые, как стеклышко. «Чего он от тебя хотел?» — испуганным шепотом спросил он. «Понятия не имею. Спрашивал что-то, спрашивал, я даже и не понял, о чем, а потом отстал. Хоть бы и меня не потянули. А кто он такой?» «Ты что, не знаешь?» Изумлению Острова не было предела. Я устало пожал плечами, чтобы скрыть неловкость. «Ты же знаешь, я здесь недавно. Все знают, кто такой Край». «Так это он?» Притворно изумился я, пытаясь изобразить испуг. Мне это, похоже, удалось. Остров быстро и нервно оглянулся по сторонам. Чтобы прервать этот тяжелый и непонятный для меня разговор, я встал и кинулся в сортир. Сами понимаете, шутка ли? Самим Краем говорил. И вправду интересно, что это за Край такой?